Явление четвертое. Те же Потапыч и Надя. Уланбекова. Надежда, Василиса Перегриновна говорит, что видела тебя с барином нынче ночью в саду. Правда ли это? Надя молчит. Ты молчишь, значит, правда. Ну уж теперь пеняй на себя. Я разврату не потворщица и терпеть его в своем доме не хочу. Прогнать мне тебя, чтобы ты шлялась везде, я не могу. Это на моей совести останется. Я должна тебя отдать замуж. Потапычу. Послать в город и сказать Неглигентову, что я отдаю Надежду за него, и чтобы свадьба была скорее, как можно. Встает со стула и хочет идти. Надя, падая ей в ноги. Что хотите, только не за него замуж. Уланбекова. Это вздор. Что я сказала, то свято. Да и что за сцены такие? Ты разве не видишь, что я нездорова? Еще расстроивать меня. Потапыч, у ней отца нет. Ты ей будь вместо отца. Внуши ей по-отечески, как гнусно ее поведение. И что она должна исполнять мои приказания? Потапыч. Ты, Надежда, слушай, что барыня приказывает. Потому как они мне тебя поручают, значит, я должен свою власть показать над тобой. Коли, сударыня, прикажете, я могу сейчас же при вас собственноручно ей нравоучение сделать. Вот смей хоть одно словечко напротив сказать, тут же я таскаю, ни на кого не посмотрю. Замахивается. Надя. Ах! Пригибается. Уланбекова. Не бей ее. Что за сцены отвратительные? Потапыч. Да как же, сударыня, так с ними не сговоришь. Опять же... Коли я отец, так уж это прямое дело. На то есть закон. И при всем том, как она вам тепереча противится, так я и для вас должен это удовольствие сделать. Надя, плача. Сударыня, не губите меня. Уланбекова. Ах, боже мой, вы меня совсем не бережете. Слезы, драки. Пошлите сейчас за доктором. Сколько мне раз говорить? А ты сама виновата. Не на кого тебе плакаться. Потапыч, чтобы это дело было кончено. Я не люблю 10 раз повторять одно и то же. Уходит. Гавриловна за ней. Молчание. Гавриловна возвращается. Гавриловна. Улеглась в постель и на свет не глядит. Потапыч. В окно. Антошка! Антошка! Фалитор! Седлай лошадь! Поезжай в город за доктором! Ох ты, господи! Надя. Вставая с колен. «Как вам не грех обижать меня, Потапыч? Что же я вам-то сделала?» Потапыч. «Мне что же? Мне до тебя какое дело? А как, собственно, на то есть господская воля, но я и должен потрафлять во всем, потому я должен раболепствовать». Надя. «Вам бы убить меня приказали, вы бы и убили?» Потапыч. «Уж это не наше дело, мы этого рассуждать не можем». Гавриловна. «Полно, Надя, не плачь. Бог сирот не оставляет». Надя падает ей на грудь. Лиза, Василисе Перегриновне. «Ну, что, весело теперь вашему сердцу?» Василиса Перегриновна. «Погоди, милая, и до тебя очередь дойдет». Леонид входит.